Глава 14. Неприемный день. С гопотой я разбираться умел. Улица научила еще в детстве. Правда, тогда их гопотой никто не называл, бандюками тем более. У нас их звали поселковые, и горе было обычному пацану, что по любопытству или по неосторожности забредал на земли у чермета, который поселковые считали своими. Я лично попал туда по любопытству. Уж больно интересные штучки можно было найти на свалке чермета. И по незнанию, когда мы переехали в послевоенную Москву, тогда еще на окраину города, меня никто не предупредил, что существуют неписанные границы. По причине незнания меня и побили-то в первый раз не так, чтобы очень. Скорее обозначили правила прям у дыры в заборе, ведущей на свалку. Я утерся, расспросил ребят со двора про правила, все понял и усвоил. И на поселковой земле больше не забредал. Зато, когда освоился, в школе поселковым доставалось от меня изрядно. Они в школе хоть и были в меньшинстве, но держались кучно и одноклассников всячески притесняли. Мне особо доставалось как новенькому. Но я быстро сколотил в атагу самых отчаянных городских и устроил гопоте бой. До сих пор вспоминаю свой героический монолог перед решающей битвой на пустыре. Главное — не ссать. Физическая боль, полученная в драке, ничто по сравнению с унизительными подзатыльниками и пинками, когда ты не отвечаешь. Поселковые не привыкли, когда им отвечали, а городские жаждали ответить. Тогда мы победили. И в скором времени власть в районе сменилась, и в школе нас больше не задирали. Поселковые меня ненавидели, но уважали. Сила силу ломит. На тренировках в школе КГБ нас тоже учили разным видам боя. Одно дело с подготовленным бойцом, совсем иное с уличной гопотой. Здесь на моей стороне была еще и внезапность. Эта конкретная гопота по всему отпора совершенно не ожидала. Я быстро подошел, почти подбежал к воротам, перехватил руку, схватившую Егорыча за лацкан, и применил на нее болевой прием. Гопник взвыл. Не теряя времени, я ухватил второго, ринувшемуся было приятелю на помощь, за рукав куртки и точно направленным движением использовал его кинетическую энергию в нужном мне направлении. А попросту долбанул их бритыми бошками друг от друга. Пока очухивались, сбил подсечкой на землю одного, второму просто врезал под дых. Повернулся к Егорычу. «Чё за уроды?» «Не знаю. Про какую-то крышу говорили. То ли кроют, то ли ремонтируют, а у нас с крышей, сам видишь, все нормально». Я посмотрел на соломенные крыши хаток, потом склонился над поверженными врагами. Один был в полной отключке, долбанулся при падении головой о столб. Я приподнял за шиворот того, что разевал рот, как выброшенная на берег рыба, и сказал: «Слышь, придурь, видишь вот этот столб с фонарем? Если я вас в радиусе километра от него увижу...» «Что такое радиус, знаешь? Слышал? Если увижу, то у столба же на цепь посажу, усек». «Сдурел?» — просипел гопник. «Ты кто такой? Я тебя в упор не знаю. Мы прошкинские. Прошка здесь основной. Прошка тебя, козла, на ремешки!» Я ткнул кулаком его в нос. «Легонько. Не ломать, просто юшку пустить». «Это те за козла. Прошке своему скажи, что с крыши здесь все норм. Так и передай. Понял? В натуре». Блатной сленг за 20 лет, конечно, изменился, но за время общения со Шрамом и особо с Колей Соколовским я кое-чему нахватался. Гопник рукавом утер кровь. «Передам. Завтра в 2 здесь. Стрелка. Обзовись погонялом, чтобы знать, с кого спрашивать». «Понятно. Меня принимают за коллегу по ремеслу. А что, внешним видом вполне соответствую. Не будем разочаровывать. Скажешь, командир вас, малеха, вежливости поучил». «Командир? А из чьих будешь?» «Из государевых». «Не слышал про такого». «Скоро услышишь. А теперь сдриснул отсюда быстро и придурка с собой забери». Только когда гопник помог подняться напарнику, затолкнул его в старенькую копейку и уехал, посетители кафе зааплодировали. Они, оказывается, внимательно за всем происходящим наблюдали. Один очкарик даже подошел и пожал мне руку. Интересно, если бы верх остался за гопотой, они тоже хлопали бы. Я вернулся за стол. Первопечатник смотрел на меня... Нет, даже не удивленно. Оценивающе, что ли. «Ну, ловко вы их. Видна подготовка. Так вы по стопам батюшки направились. если не секрет, конечно. Можно сказать, что по стопам, но это секрет. Понятно, кивнул первопечатник. Вопросов больше нет. Цыпленок табака был особо хорош. Оксанка вынесла нам бонусом кувшинчик светлого пива, но выглядела озабоченно. Иван ничего заказывать не стал, сказал, что пообедал дома. Но пивка выпил, похвалил перед тем, как уйти, пообещал. «Постараюсь выполнить ваш заказ как можно быстрее. Позвоните мне завтра в это же время, договорились?» Я спокойно дообедал, попросил счет, но деньги брать Оксанка у меня отказалась. Присела за столик, рассказала про хуторок. «Тут нам один хороший человек гусыню подарил. Привез с деревни, а что с ней делать, не знал. Ну, городской какой с него спрос. А она нестись начала и на яйца села. Прикинь, 11 гусят принесла. Двух сразу продали. Мамаши детишкам купили. Потом, правда, опять к нам принесли. Остальные на складе росли. Егорыч к ним проникся, полюбил. Сети старые принес. Мы для них вольер на пустыре устроили. Хотели зимой под Новый год порезать, да рука не поднялась. Так на базаре и продали. А потом, когда Настя все это дело с кафе замутила, так и вспомнили. А как же это? Санэпидемстанция. Ведь продукты, а тут они бродят, гогочут. А забудь. Раньше да, а теперь сунул денежку кому надо и все. Рыночная экономика. Так уж и все. Оксана посмотрела на Егорыча, вернувшего на место табличку «Мест нет», потом в сторону, куда уехала машина с гопниками. Почему-то перешла на официальное «вы». «Павел Николаевич, если возникнут реальные проблемы с крышей, можно к вам обратиться? Телефончик оставите?» Я не был уверен, что телефон в машине действует. Оставил номер Ромашке, сказал, что передадут. По дороге домой меня дважды пытались тормознуть гаишники. Разок я умело от жезла ушел, применив хитрый прием, очень удобный для автомобилиста-любителя, и уже на выезде из Москвы пришлось остановиться. Пост был с усилением из автоматчиков, кажется, шел перехват. Какой-то нервный сержант мельком глянул на мои права, потом в салон, потом в багажник. Уверенно сообщил, что я нарушил скоростной режим на этом участке трассы, взял червонец, сдачи не дал и пожелал счастливого пути. Вот ведь сука. Минут через пять после поста я заехал на заправку, где обнаружил телефонную будку. Никакому Прошке на стрелку я ехать не собирался, но за хуторок беспокоился. Для начала решил пойти законным путем. Набрал номер дежурного КГБ по городу. Зажал нос платком. «Добрый день, примите информацию. Завтра в 2 часа к кооперативному кафе «Хуторок» на Новокузнецкой подъедет автомобиль ВАЗ первой модели желтого цвета. Там будут вооруженные люди. Возможно, взрывчатые вещества», — сообщил Сидоров. Времена, конечно, изменились, но такие сигналы комитет без внимания не оставлял. Примут братков и проверят. Даже если ничего у них такого в салоне не будет, обосрутся прошкинские гопники реально. Уж как работает комитет, когда дело касается взрывчатки, я знал. А в хуторок я еще заеду. Это уж точно. До дома я добрался без приключений, но у ворот обнаружил неизвестный мне автомобиль. Черная 24-я «Волга» с 3 семерками в номере. Кстати, надо бы мне с номерами что придумать. Все ездят с белыми, а у меня старые черные. На звонок никто долго не отвечал, только дворовый пес изрядно рвал глотку. Пришлось долбить ворота кулаком. Но и тогда к воротам никто не подошел, зато на голубятне появился Райкин с ружьем. Ружье с коротким таким стволом. Что за дела? Морда у Райкина была озабоченная, и я бы даже сказал суровая. Но увидев меня, он широко улыбнулся. «Товарищ подполковник, а вы постриглись? Вам идет, а то хожу один бритый. И борода у вас как быстро выросла». «Открывай давай», — сказал я. Райкин кивнул и крикнул куда-то вниз. «Эй, нехристь, открывай, свои!» Ворота заскрипели. Улюкаев запустил машину во двор, и тут же ворота снова запер. Я заметил, что Ваня в своем парадном наряде стоит на крыльце. Но что-то с этим нарядом было не так. Дырки какие-то в золотом шитье на груди. «Как съездили, Николай Павлович?» — спросил Райкин, закидывая ружье за плечо. Внимательно рассмотрел дипломат у меня в руках. «Нормально. А ты чего это вооружился?» — спросил я, пряча ключи от машины в карман. — Да вооружишься тут. Тут без вас такое было. Такое. — А чего это он делает? — спросил я, замечая, как Улюкаев вкапывает в землю свежеструганный кол рядом с еще одним уже готовым. — Да к казни готовимся, — просто ответил Райкин. — Как к казни? Какой казни? Государь велел трех злодеев сразу после вечеря на кол посадить. За покушение на помазанника. Я же говорю, тут такое было. На кол? Да ладно. А сам государь где? Да молится. Мы прошли мимо Вани, вошли в зал. Горница преобразилась. Теперь у стены, где раньше стоял диван, фигурировал трон. Тот самый из школы с орлом на спинке. У подножья трона была расстелена красная ковровая дорожка. Видимо, из запасов хозяйки. В комнате явно были заметны следы борьбы. В частности, одно из окон было практически выбито, а стол был перевернут и лишился одной из ножек. Еще следы от пулевых попаданий четко выделялись на фоне светлых обоев. «И что здесь произошло?» — спросил я удивленно. «Так я и говорю, такое было!» — начал Райкин. «Сначала ребята трон приперли. Те самые, которые у церкви были. Двое из них точно. Я посмотрел, так себе трон. Одно слово, школьный спектакль, самодеятельность. Тут государь как раз молиться закончил. Вышел на крыльцо, посмотрел, даже обрадовался. Показал, куда поставить. Посидел, похвалил, а у стен велел лавки поставить, для бояр. Ну, лавки так лавки, я пошел по соседям, заодно познакомился, приволок лавку. А тут они подъезжают». «Кто они?» «Да, Бреки, этот, Аслан. Очень борзый мужчина. Приехали на двух машинах. Хотим, говорят, с государем побазарить. Но я им, мол, извиняйте, сегодня неприемный день. Но они поперли в наглую, чуть ли не силком во двор ввалились. А тут государь меня зовет, спрашивает, что за шум во дворе, а драки нет. Почему мне Господу молиться мешают? Я все объяснил, сказал, что приехали люди недобрые, и что надо бы лучше вас дождаться. А он говорит, веди в горницу, приму. И улыбается так хитро. Вот сердцем чуял, не надо было. Да чего уж там. Короче, входят они в горницу, а он на троне сидит. Государь? Да какой государь? Ваня! Сидит, смотрит на них, не моргая. А Иван Васильевич рядом, вроде как писарем при нем. И сразу этот Аслан спрашивает, мол, куда присесть для базара? А государь ему в ответ, ты что, посидеть сюда пришел? Говори, что хотел. Погоди, ничего не понимаю. Ваня заговорил? Удивился я. Нет, Ваня как сидел, так и сидел. Даже глазами не хлопал. Это Иван Васильевич сказал, ну типа как думный дьяк за государя отвечает. Вижу, у Аслана ноздри вздуваться начали и морда краснеть. Ты, говорит, клоун, тряпье шутовское на себя натянул, и меня, потомка славных беков, на пороге держишь. Слушай, Гена, а ты, короче, без прелюдий можешь? Предложил я, рассматривая следы автоматной очереди на стене. Если без прелюдий, то вытащили они свои стволы и стрелять начали. Государь тот сразу стол перевернул и за крышкой спрятался, хотя они все равно в Ваню стреляли. Но тут он с места встал и начал. Ну, сами видите, одного схватил и в окно метнул. Это надо было видеть, прям как в кино, даже круче. А второму так посохом врезал, едва откачали. «Погоди, а ты где был? Ты откуда все это видел? Как тебя в комнате не задели?» «Так Иван Васильевич велел мне на улице быть и в окно незаметно смотреть, а Улюкаева в коридоре ждать со Штакетиной. Очень, кстати, пригодилось». «И где же теперь эти обреки?» «Так в амбаре где же еще? Улюкаев там что-то вроде пыточное устроил, с дыбой, с козлами для порки. Все трое связанные лежат. Один ушел натурально через забор сиганул. Спортсмен, наверное. Сразу завелся и уехал. Думаю, что за помощью рванул. А ружье?» «Трофей, дробовик. Американский. Забрали у одного из абреков. Я такой в кино видел. Однако, если толпой навалится, с одним дробовиком, боюсь, не отобьемся». «А как же Ваня?» «Ну да, прикидываю, что Ваня вполне за броневик сойти может. С Ваней спокойнее». «И что предлагаешь делать?» «Я, товарищ подполковник, человек служивый, подневольный. Что прикажете, то и буду. Только Иван Васильевич казнь на вечер назначил. Грозится он их на кол посадить. Что с этим делать будем?» «Нет, в прошлом оно понятно. Я как в первый раз увидел, как на кол сажают, ночью заснуть не мог, блевал дальше, чем вижу, но здесь... Боюсь, что нас не поймут. Хотя, если по справедливости, то наказание они точно заслужили. Стрелять в живого человека!» В это время дверь спальни открылась, из опочивальни вышел Иван Васильевич. Был он в той же рясе и с крестом на груди, но за спиной его я разглядел сидящую на кровати девушку Варвару с распущенными волосами. Я удивленно посмотрел на Райкина. «Государь велел сию девицу отыскать и привести для задушевного разговора», — тихо пояснил Райкин. «А, боярин Николай», — сказал Иван Васильевич, разглядывая мою новую прическу, — «очень ко времени ты подъехал. Слышал уже, что здесь произошло. Злодейство лютое. Едва я жизни не лишился, но уберег Господь. Спас меня мой верный слуга. А ты с доброй ли вестью вернулся?» Я молча поклонился, не зная, как себя повести, показать ему чемодан бумажных денег, оценит ли. «Верный человек из города обещал сделать для нас всех надежные документы», — сказал я. «Но для этого нам нужно будет сфотографироваться». «А что это за дело? Забава какая или колдовство?» «Нет, государь, ваш лик нужно запечатлеть». Я достал из кармана свои права, показал. «Знатный художник это рисовал», — сказал Иван Васильевич, рассматривая фото на документе. «И ведь похож как. И что же, тоже стричь волосы придется, как у тебя?» «Не обязательно. Как захотите, так и сделает. В любом виде». «И меня тоже писал один мастер из страны Венеции», — вспомнил государь. «Посадил у образа и велел не двигаться час. Я и сидел. Дьяк псалтырь читал, а я слушал. И так 3 дня подряд. Потом сказал, что готово. Но не понравился мне мой лик. Не живой получился. А ты тут как живой. Долго сидеть перед художником придется?» «Нет, государь, раз и все». «Раз так, после утренней службы и зови своего художника, раз он такой мастеровитый. Буду фото... В общем, пуща рисует. А пока пойдем, боярин, допросим злодеев. Пусть расскажут, кто их нанял жизни меня лишить». Улюкаев уже вкопал 2-й кол, тщательно утрамбовал землю. Увидев нас на крыльце, отер руки о полы зипуна и, громко звеня ключами, отпер двери амбара. Я рассмотрел 3 связанных бородатых мужчин. Один был в таком же адидасе, как у меня, только сильно загаженным куриным пометом. Как я понял, хозяйка использовала амбар под курятник. Аслана я выделил сразу. Волевое такое лицо, заросшее бородой. Но и он со страхом посматривал в угол, где через стропила была перекинута веревка с петлей. «Дыба!» Государь внимательно рассмотрел пленников. «Ах, инородцы, басурмане, нехристи! На кого руку подняли? А ну-ка, Панкрашка, выведи их на двор и покажи, какой смертью лютую им помереть придется! Заодно отведи их по нужде, не хочу, чтобы раньше времени обгадились!» Улюкаев радостно заржал, ухватил ближайшего к нему абрека, развязал веревку на щиколотках и подтащил на улицу. Тут же со двора раздался протяжный стон. Видимо, несчастный увидел 2 вкопанных в землю кола, а Улюкаев ему доходчиво объяснил, для чего именно эти колы предназначены.